Едва будильник завел свою отвратительную песню, как рука Юры тяжело хлопнула по нему. Вставать не хотелось категорически, но встать было нужно, подчиняясь внутреннему командному голосу, который воспитал в нем отец, тоже служивший в милиции. Юра оторвался от теплого бока жены и направился в ванную. Умывшись и переодевшись в спортивный костюм, он осторожно вышел из квартиры, но тут вдруг вспомнил про сотовый. Чертов аппарат остался лежать на столике в прихожей, заряжаясь от сети. Березин не верил ни в какие суеверия на свете, кроме одного крохотного суеверица. Никогда сразу не возвращаться туда, откуда вышел. «Чтоб тебе провалиться!» — мысленно выругался он и решил все же забрать телефон, так как в случае звонка разбуженная Алена могла устроить неприятности более реальные, нежели предполагаемые неприятности из-за возвращения. Забрав телефон, он спустился вниз и вышел из подъезда, не слишком довольный тем, что так по-дурацки придется бегать с аппаратом в руке, как буржуй какой-то, ей-богу. Однако с каждой минутой пробежки плохое настроение улетучивалось, немногочисленные полусонные собачники не обращали на него никакого внимания, других же свидетелей его буржуйства не было. Спустя полчаса телефон издал такую пронзительную трель, что Юра чуть не выронил его, а спустя секунду похвалил себя за свою стойкую решимость бороться со всякими суевериями. «Алло!» — не останавливаясь, выдохнул он в трубку. «Доброе утро!» «Простите меня, пожалуйста, вы Березин?» «Да, девушка, это я», — весело отозвался Юра. «Вы помните меня? Я Люда. Люда из криминального меридиана. Вы мне еще дали свою визитку». В этот самый момент он чуть не растянулся на тротуарной дорожке. «Люда? Конечно, я вас помню. Мне необходимо с вами поговорить. Я не знаю, что мне делать. Вы где, Люда? Это не важно. Мне можно к вам приехать? Станция метро Парк Челюскинцев. Я буду через полчаса. А может, мне лучше приехать? Не надо, мне так удобнее. Хорошо, тогда жду вас». День начинался, но все еще было непонятно, хорошо или плохо. С одной стороны, человек жив. Это хорошо. Но с другой, кто-то умер вместо нее, — подумал он, возвращаясь домой. Березин сразу узнал ее по рыженькой шубке и пышной прическе. Она вышла из метро и сразу направилась к нему. Она была жива и здорова, хотя вид у нее был несколько потрепанный. — Простите меня еще раз за этот ранний звонок, просто я не выдержала. Крепилась, думала, что сама смогу что-нибудь придумать, но... «Не могли бы мы присесть где-нибудь?» — спросила она, нервным движением поправив прическу и оглянувшись по сторонам. «Тут недалеко маленькое круглосуточное кафе. Если хотите, пойдемте туда», — предложил Березин. «Да-да, хорошо. Мне вдруг так захотелось есть?» — также нервно рассмеялась Люда. «Не поверите, но эти дни я почти ничего не ела. Не могла». Да и в людных местах появляться боялась. — Вы понимаете, что разговор у нас будет долгий? — Да. — Так вы уже знаете? — Знал. И очень надеялся, что вы живы. Ну что ж, идемте, заодно и позавтракаем. Всю дорогу до кафе они молчали. Березин не хотел торопить девушку с рассказом, который, судя по всему, обещал быть нелегким. Кафе представляло собой одно из многочисленных уютных заведений, делавших Минск похожим на европейский город. Внутри было тепло и пахло только что приготовленной пиццей. Из посетителей они были первыми. Березин попросил расторопного парня принести две пиццы и кофе. Девушка нервно заламывала пальцы и без конца оглядывалась. Когда на кухне что-то упало, она вздрогнула. — Извините, просто я вся на нервах, трясусь по каждому поводу, так и сдергала, что просто сил нет. «Что с вами случилось?» — участливо поинтересовался Березин. «Где вы пропадали?» «Сняла квартиру по объявлению и почти не выходила оттуда. У меня и теперь такое ощущение, словно мне нужно было срочно куда-то уехать, но я почему-то не уехала. Дурацкое чувство, правда?» «Так что произошло, Люда, вы можете мне рассказать?» «Я боюсь», — просто призналась девушка. «А теперь не знаю, что делать дальше». На глазах девушки навернулись слезы. Опустив голову, она открыла сумочку и достала платок. «Дело в том, что на прошлой неделе убили мою подругу». «Мы уже знаем об этом», — кивнул Березин. «Как это случилось?» «Мы жили с ней, понимаете? Мы познакомились по переписке. Я решила уехать из Витебска к ней. Не думайте, что мне так легко в этом признаться. Просто нужно правильно расставить акценты, если уж я решила вам довериться». «Я понимаю», — кивнул Березин, стараясь ни жестом, ни тоном не оскорбить ее.